Юбилейный день Победы спустя несколько десятилетий. День Победы порохом пропах, день Победы со слезами на глазах. Излишне бодро в маршевом ритме орудие Намекин на всю площадь, по которой мимо заполненных трибун. Медленно идут и спотыкаются очень старые старики, увешанные от глотки до причинного места старыми военными наградами. Стараются идти строем. Плохо у них это получается. Кто на протезе, кого подагра замучила, кто еле волочит ноги от нищеты и старости. И только один из них, красивый, моложавый старик со шрамом через все лицо, бывший Котька-художник, Константин Аркадьевич Чернов, идет бодро, стараясь попасть в маршевый темп знаменитой песни. Вот только нет у него на модном пиджаке ни одного орденишки, ни одной медальки. Идет этот жалкий строй победителей мимо трибун, где стоят гости из столицы России, прибывшие из всех стран мира на юбилей Дня Победы. Треплются пожилые зарубежные гости по-английски, по-французски, по-итальянски. Один худенький пижонистый старичок с очень живым глазом только что болтался с старой американкой по-английски, потом с соседями, с другой стороны по-итальянски, и вдруг увидел в старческом строю Константина Аркадьевича без орденов и медалей. Ухмыльнулся старик-итальяшка, выдернул два цветочка из букета старой американки, один вставил себе в пиджачный карман, а со вторым цветком вышел из ряда гостей и резво пристроился к ковыляющим ветеранам, чудом не погибшим тогда и не помершим сейчас. Только теперь мы увидим, что у этого итальянского старого пижона, у этого 75-летнего мышиного жеребчика нету левой руки, и торчит из левого рукава жесткий протез в неподвижной кожаной перчатке. Поравнялся худенький итальянец с моложавым Константином Аркадьевичем, усмехнулся, на ходу вставил тому в верхний карман пиджака второй цветочек и запрыгал, стараясь попасть в ногу стариковскому жалкому строю. «Чапа!» — выдохнул Константин Аркадьевич. «Бонжорно, Котька!» — сказал старик-итальянец, стараясь попасть в ногу строю. «Господи!» — сказал бывший Котька-художник. «Ну чё ты дергаешься, как свинья на веревке? Ты что, никогда строем не ходил?» «Никогда!» — счастливо ответил бывший тяпа. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.